Джуан Цзы, китайский философ. Где найти человека, который забыл слова, чтобы поговорить с ним? Толкинен Вассермана. Это не буддистский парадокс. Люди зачастую слышат не то, что им говорят, а то, что сами вкладывают в чужие слова в соответствии со своим привычным пониманием этих слов. Черчилль. Уинстон. Мастер политического афоризма выражается вполне ясно, и приложение его высказываний к современности также очевидно. Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Толкинен Вассермана. Все-таки заводили русских в это болото прежде всего герои февральской революции. Не только самим своим неумением руководить страной, но и последующим открытием гражданской войны. Умный человек не делает сам все ошибки. Он дает шанс и другим. Толкинен Вассермана. Ум зачастую позволяет воспользоваться плодами чужих ошибок. Честертон Гилберт Кит. Из всех вер самое страшное — поклонение Богу, который сидит внутри тебя. Толкинен Вассермана. Честертон был католиком, что в англиканской Британии перестало служить источником поражения в правах лишь незадолго до его рождения. Вдумываясь в его слова, надо иметь в виду, их писал человек, верующий убежденно и искренне.